Настораживало разве что отсутствие эльфа. Мы не стали его ждать, все были слишком голодные. Отужинает, как вернется, не маленький. Вообще-то остроухие по праву считаются лучшими охотниками в лесу. Уж гарантированно более удачливыми, чем те же гномы. Но они здесь, а Эландера все еще нет. Разумеется, ножку от цапли мы ему оставили, хоть бородачи на нее и облизывались. В ожидании я забрал у обоих шлемы и сходил за водой. Ручеек тек в шагах в 100. Архи чуют воду на расстоянии. Вернулся, напоил отряд, но эльфа по-прежнему не было. Народ, естественно, малость заволновался. Шорох его едва слышных шагов я уловил, когда граф Эшли принял суровое решение отправляться на поиски заблудившегося бедняги. Он вернулся без добычи. «Друзья мои, я видел замок». Родственники хлопнулись ладонями, самая уродливая наемница опустила взгляд. Мой господин начал подпрыгивать, как сумасшедший, потрясая моей же княженцей, и я понял, что цель похода близка. Простите, не точно выразился. Цель похода существует. То есть не какой-то не храм, как считали эльфы, а именно замок. Блуждающий замок ведьм. Вряд ли кому еще взбрело бы строиться в такой глуши. А значит, мы, по крайней мере, уверены, что он есть. Другое дело, что вполне возможно, когда мы туда дотопаем, его на месте уже не будет, что обидно. Потому, пока все тормошили наблюдательного эльфа ради дополнительной информации, я оттащил в сторонку упирающегося дворянчика. Надо было серьезно поговорить, причем сию же минуту. «Малыш, вот только не надо сейчас устраивать мне сцен ревности. Уверяю тебя, мы с Сун беседовали исключительно о...» «Ты нашел, чего искал?» Быстро закрыв ему рот ладонью, спросил я. Он ответил недоуменным вскидыванием бровей. «Вот отлично. Помолчи, хозяин. Выслушай меня. Ты приперся сюда из столицы искать канал контрабанды игрушечных ведьм, имея за спиной продажных телохранителей, а в памяти дурацкие донесения пропавших агентов, так? Но мы нашли место прохода, участок слепой реки в районе ничейных земель. Теперь столичные маги легко могут поставить кордоны и прикрыть лавочку хотя бы в этом месте. Зачем тебе понадобился блуждающий замок? Почему бы вообще не отправиться домой и поставить на уши дядю главнокомандующего? Ты понимаешь, что после открытого столкновения с ведьмами, возможно, никто из нас не вернется в родные края? Подумай, не спеши. Готов отвечать? Вот теперь слушаю». «Малыш, ты сволочь». «Если это из-за того, что мне пришлось кое-кому заткнуть пасть, то готов извиниться. А теперь давай что-нибудь конструктивное». «Все равно, я очень рассержен. Хорошо еще ты не позволяешь себе такого вульгарного обращения при посторонних». Продолжал дуться Эшли и, в общем-то, не был так уж неправ. «Честно говоря, мне просто не хочется возвращаться в столицу одному. Что меня ждет по дороге? Злобные гролли, кусачьи хнары, кукольные ведьмочки, волки-переростки, недоверчивые эльфы да недружелюбно настроенная тайная полиция в черных плащах. Малыш, но кто меня пустит домой? Они все жаждут моей крови, но их много, а я один. Меня для всех не хватит. Поэтому, согласись, особой разницы нет. Либо идти в замок ведьм, куда нас не приглашали, либо возвращаться в столицу той же дорогой, где меня прибьют уже 100%. Что так помирать, но хоть в знакомой компании». «Гррррр», мрачно выругался я. «И потом». Он привстал на цыпочки, доверительно потянувшись к моему уху. «У нас с тобой совсем нет денег. А я, как граф Эльгенхауэр, хоть и младший, не могу уйти, не расплатившись». «И где мы намерены взять деньги?» Опять не понял я. «Одолжим у ведьм». На этой оптимистической ноте наш конструктивный диалог успешно сдох. У меня просто кончились силы для разумной беседы самоуверенным, болтливым, недалеким, надоедливым, с этим, этим. Я почувствовал, что захлебываюсь эпитетами и взял себя в руки. Все, хозяев не выбирают. С чем свезло, с тем и будем работать. Полчаса спустя, затоптав костер, наш отряд в полной боеготовности шустро двинулся за эльфом. И действительно, вскоре мы все увидели замок ведьм. Говорю об этом с полной уверенностью, ибо более мрачного, черного, уродливого и противоестественного, самое то, архитектурного строения я еще никогда не встречал. На склоне серой горы, в окружении засохших деревьев, стояло какое-то сумасшедшее нагромождение кубов и пирамид. Зубчатые башни, острые углы, кованые ворота с проржавевшими длинными шипами, везде, где нужно и не нужно, изображение оскаленных черепов, а в довершении всего розовые кружевные занавесочки на ближайших к нам оконцах. У арков хорошее зрение, и Ландер подтвердил, а то гномы не верили. Мы отползли на безопасное расстояние и, укрывшись в сланга за елочками, выдержали патетическую речь нашего командира. Тощий граф никак не мог уяснить, что в походе чем меньше говоришь, тем дольше живешь. Он лично считал, что мы нуждаемся в воодушевлении. «Дамы и господа, люди и всякие разные, мы долго шли к цели, и вот она. Мы рисковали жизнью, мы прикрывали друг друга, мы все сплошные герои. Хотя гномы, конечно, проглоты, на каковых никаких припасов не напасешься, а эльф навеки заражен суицидальным нарциссизмом, про аарха вообще надо писать отдельную диссертацию на тему «Психус мускулюс вульгарис», но прекрасный сун, как всегда, выше всяких похвал. Возражений нет? Тогда я возвращаюсь к тому, с чего начал. Вам всем была обещана награда. Вы все ее заслужили. Осталось подойти и взять. Нет-нет, не из моего кармана. Ваша законная зарплата ждет вас вон там, за поворотом, в блуждающем замке ведьм. Эшли перевел дух, окинул нас взглядом и уточнил. Малыш, они всерьез целятся в меня топорами? Или это такая интеллектуальная шутка? Хотя кого я спрашиваю? А теперь попрошу, честно глядя мне в лицо, сказать: вы со мною, дети мои? Ответное молчание затянулось более чем на 5 минут. Гномы едва не передрались между собой, решая, кто из них первым убьет моего господина. Остроухий сын леса аккуратно вырезал имя Эшли на тростниковой стреле эльфийскими рунами. Я никак не мог перевести тот медицинский термин, которым он меня похвалил в диссертации, и только Сун была удивительно спокойна, задумчива и даже чуточку отрешена. Ее глаза в прорезях маски казались абсолютно матовыми, без блеска, и в их безоблачной зелени не отражалось ничего. Я даже не уверен, что она слышала весь тот бред, который нес наш романтический болтун, включая постоянные комплименты по ее адресу. Пару раз наемница непроизвольно поднимала руку к шее, туда, где под волосами пряталась татуированная ящерка, словно та причиняла ей легкую боль. Не знаю, возможно, я просто накручиваю себя, но спросить Сун в лоб по-прежнему не могу. Будем надеяться, что все ответы ждут нас за крепостной стеной замка ведьм. А если не ждут, то нам придется их выбить. В конце концов все примирились и сошлись на продолжении похода прежним составом, с прежним командованием, но увеличенными премиальными за вредность и нервы.